Часть 34. Воздушные шарики в животе. Снова курьер. Куда я буду девать продукты? Недовольно проворчало сонное сознание. Я едва поднялась из кресла, в котором уснула вчера. Мышцы затекли, ногу отсидела, перед глазами мутно. И как была в одной майке и трусах, лохматая и неумытая, морщася, потирая бок, поплелась к двери. Сегодня суббота, праздник, неужели они работают? Не глядя в глазок, открыла. С первомаем мая. Передо мной стоял Артём, небритый, осунувшийся. Но глаза светились от счастья, будто его выпустили из долгого заключения, а в руках букет из разноцветных шаров. Я мгновенно прозрела, внутри все ожило, желудок срочно запросил есть, а настроение скакнуло вверх к отметке «безумно счастливо». Не успела раскрыть рот, как Артём сказал: «Как приятно, когда дома тебя встречает такая красотка. Доброе утро, шоколадка!» И так ласково улыбнулся, что захотелось припасть к его груди и прирасти навсегда. Но внутренности обдало жаром, как только вспомнила, в каком виде стою перед ним. «Ой!» — хрипло выдала я, отпрыгнула от порога и смущенно убежала в ванную. Умылась, причесалась, переоделась. Все это с таким нетерпением, что все валилось из рук. Чуть не разбила свой крем. Запачкала зубной пастой раковину. Расческу не могла удержать и, наконец, вышла. Шарики вдохновенно плавали под потолком. Артем недалеко ушел от порога, разулся, прислонившись к стене, сунув руки в карманы джинсов, неспешно, с тихим умилением рассматривал свою гостиную. Я так давно его не видела, безумно соскучилась, но робела подойти первой, просто обнять, переминаясь босыми ногами в паре шагов от него. «Здесь стало уютно. Даже не представлял, что будут так хотеть сюда вернуться». Обернулся Артем и теперь так же неторопливо, соскучившимся взглядом, обвел всю меня. И замер на пальцах ног. А потом вдруг оторвался от стены и, притянув меня за талию, уткнулся лицом во впадину за ухом, втянул носом и едва слышно выдохнул. «Я скучал, сладкая моя». От радостной неожиданности я приподнялась на носочках, обняла его за шею и задержала дыхание. «Ты похудела. Ты что, совсем не ела?» «Ела». Не отпуская его, проронила я. А сердце тоскливо сжалось в груди. Так рада была его видеть и растеряна одновременно. «Нам привезли кресло». «Нам?» С улыбкой повторил Артем и неожиданно подхватил меня за бедра одной рукой. «Показывай». «Ай, отпусти!» Смеясь, ухватилась за его плечи. «Бог мой, да ты стала легче килограмм на 5!» Всерьез возмутился он и поставил меня перед собой. «Кому я присылал еду? Сейчас холодильник проверю». Крыть было нечем. Холодильник действительно полон. Но, умиляясь такой искренней заботе, которую давно не ощущала, я также потянула его за руку к чудным круглым креслам соломенного цвета с толстой стеганой подушкой-таблеткой. «Ну посмотри, какая это прелесть! Ты только присядь!» Артем смягчился и посмотрел на кресло. По взгляду сразу поняла, что ему нравится. А когда присел, то изменилось и выражение лица. Светлые брови взвились в приятном удивлении, губы растянулись в блаженной улыбке. «Ты права. Это кайф. Теперь это будет мое любимое место». «Вот». Зажмурилась я от удовольствия и сложила ладошки перед собой. «Ой, ты, наверное, голодный». Артем улыбался и не сводил с меня соскучившегося взгляда. «Иди ко мне, еда подождет». И тут же взял меня за руку и посадил на колени. Я не сопротивлялась, наоборот, радовалась теплой встрече. Он со мной, он здоров, с ним все в порядке. Немного поерзав бедрами, остановила взгляд на его лице. Утреннее солнце играло в густых волосах, небрежно зачесанных назад. В глазах цвета светлеющего неба после грозы столько спокойствия и нежности. Двухнедельная борода ему очень шла. «Зарос». Улыбнулся он и поцеловал мое запястье, трогательно закрыв глаза. Я мягко высвободила руку. Он сам позволил. И осторожно потянулась к его подбородку. Так захотелось погладить густую щетину. Провела от челюсти к виску, костяшками пальцев улыбнулась. А когда коснулась лба, чтобы разгладить морщинку между бровями, Артем резко отклонился и, подхватив за талию, посадил на бедра к себе лицом в позе лягушки. Я только резко вдохнула и беззвучно засмеялась. Ощутив горячее местечко между его бедер, чуть удобнее согнула ноги в коленях и положила одну руку ему на плечо. Он смотрел и молчал, как часто бывало, будто все пытался высмотреть что-то в моем лице. Я снова коснулась его лба, провела пальцем по брови, где виднелся шрамик. Артем прикрыл веки и, как кот, томно потянулся за рукой. «Откуда этот шрам?» От волнения, потеряв силу в голосе, прошептала я. «Любил лазить по деревьям». Не сдерживая желания, я наклонилась и поцеловала его бровь. А он поднял голову и ловко поймал мои губы своими. Я замерла, он тоже. Заглянул в глаза, будто ожидая моего решения, и выдохнул. «Никогда не настаивал но сейчас хочу тебя как никогда». Все внутри задрожало от этого взгляда и голоса, и я осторожно разомкнула губы. Его жаждущее теплое дыхание ворвалось в мой рот вместе с ласковым глубоким поцелуем. Он тут же сомкнул руки на моей пояснице и прижал к себе, не грубо, но уверенно, не оставляя шанса передумать. А я уже не дала воли сомнениям, не хотела, чтобы он отпускал, и погрузилась в сладкую негу поцелуя, отбрасывая все предрассудки и наслаждаясь такой упоительной, долгожданной близостью. Я первая поддела его футболку и потянула вверх. Артём ответил мне тем же и, более того, поднялся вместе со мной, раздел, а потом и сам полностью обнажился. Подхватив меня на руки, отнес к дивану, раскидал подушки, опрокинул на спину и припал ртом к груди. Сначала он нетерпеливо терзал еще не затвердевшие соски, тяжело выдыхая горячий воздух и страстно лаская меня руками, вдавливая пальцы в кожу, будто впитывая, желая почувствовать в полной мере, и снова возвращался к губам и шее. Я же прижимала его голову к себе за волосы и неосознанно впивалась ногтями в спину, притягиваясь к нему сильнее. Комната наполнилась нашим воспаленным дыханием, моими вздохами и его стоном наслаждения. Как же я соскучилась по Артему. Нутро горело от желания наполниться им и никуда не отпускать. Я уже чувствовала его горячий пульсирующий член бедром и несмело ерзала под ним, стремясь заполучить в жаждущее лоно. Но Артем будто что-то задумал и двигался все медленнее и медленнее, и в конце концов он приподнялся на вытянутых руках, окинул меня ненасытным опьяненным взглядом и затих на секунду, а потом чуть опустился вниз и уткнулся лицом в мой живот. «Хочу целовать тебя всю. Безумно соскучился. Целуй». Выдохнула я и, уронив голову на диван, вскинула глаза наверх. Воздушные шарики расплылись по всему потолку и мирно покачивались под теплым ветерком из приоткрытого окна. А я чувствовала, как их крошечные собратья вальсируют в животе. И зажмурилась от пронзительного счастья, когда Артем провел губами дорожку к солнечному сплетению и горячо поцеловал. А после так странно и трепетно закружил кончиком носа вокруг одной груди, второй, неторопливо, втягивая носом и пробуя языком. Это невероятно возбуждало, но он точно больше никуда не спешил, томно упивался моей податливостью и своей властью. Я наслаждалась каждой секундой, однако внутри росла нестерпимая жажда получить его всего. Он не касался сосков, хотя те жаждали его губ, зубов, а только легко скользил пальцем под полушариями, иногда сжимая и целуя их. Я сама подалась вперед и нетерпеливо ткнула соском его в губы. Артем мгновенно отозвался на мое желание и чувствительно прикусил самую вершинку. Выдохнула не в силах сдерживаться и жестко схватила его за густую макушку, прижав голову к груди, покачивая бедрами, разжигая себя еще больше. Артем беззвучно рассмеялся и с чувством гортанно зарычал. Его пальцы мгновенно оказались между моих ног, заскользили по трепетным складочкам, проверяя готовность, и когда он резко поднялся, развел мои колени и направил свой член туда, где его нетерпеливо ждали, раздался звонок в дверь, как молотом по раскаленным нервам. «Боже, кто это?» Протянула я, изнемогая от неутоленного желания. Артем мотнул головой, чтобы я не отвлекалась, накрыл собой и мучительно сладко поцеловал, пытаясь ввести горячий затвердевший ствол внутрь меня. Я снова поплыла. Но звонок не затыкался, и кто-то уже настойчиво стучал в дверь. Я напряженно сжала мышцы живота, едва сфокусировала взгляд на Артеме. Он недовольно отклонился назад и темными от возбуждения глазами обвел мое лицо. «Нервные какие-то. Не успокоится». Вздохнула я, закрывая глаза ладонью. «Кто бы это ни был, я его сейчас так успокою». Сквозь зубы процедил Артем, живо поднялся, накинул футболку и джинсы, а потом протянул мою футболку и подал руку. «Может, нам еще что-то не доставили?» Оглянулась я на гостиную, выпрямилась и стала одеваться, растерянно поглядывая в сторону двери. Нашла свои шорты на кресле и натянула на голое тело. Прежде чем открыть, Артем оглянулся, оделась ли я, многообещающе улыбнулся, подмигнул и, пригладив волосы пальцами, щелкнул замком. В смущенном ожидании продолжения я села в угол дивана, скрестив ноги перед собой, и обняла подушку, прижимая ее к ноющему животу, в котором уже... полопались все шарики, а все тело пульсировало от разочарования. Когда Артем распахнул дверь, я вдруг заметила на полу, на самом видном месте, свои трусики. Мать твою! Поморщилась я, соскользнула с дивана и потянулась за ними. «Здравствуй!» — услышала я чересчур напряженный голос Артема. «Ну, привет, сын!» — прозвучал зычный женский голос. «Вот уж твою мать!» — округлила глаза я и, сжав трусики в кулаке за спиной, вытянулась во весь рост.